Заставка кинокомпании Universal, заполненная звездами темное космическое пространство, приближается Земля, на этом фоне появляется крупная надпись Universal, внизу более мелкими буквами N Universal Company. Ночь, идет дождь, титры. Gordon Company Production представляет фильм Рода Дэниела. В главной роли Джеймс Белуши. К-9. Собачья работа. На мокрую землю падает женский туфель. Из окна легкового автомобиля торчит нога. В фильме снимались Мел Харрис, Кевин Тай. Ладонь прижимается к мокрому автомобильному стеклу. Джеймс Хэнди. Трое людей в машине чокаются бокалами. И Джерри Ли. Композитор Майлз Гудман. В другой машине парень с девушкой занимается любовью. Титры. Подбор актеров Джудит Вернер. Дизайнер по костюмам Елен Кеннеди. В соседней машине сидит мужчина, играет в электронную игру. Господи, думаешь, это смешно тупиться? Я ведь могу вытащить батарейку и убить тебя, так что не наглей. Берет рацию. 2707 вызывает управление. 2707 – это управление? Да, проверка сообщений. Я жду тут одного приятеля по имени Фредди. Он пока не показывался. Мне кто-нибудь звонил? Оператор Дин Семлер. 2707, сообщений нет. Ладно, 10-4, прошу открыть мне канал связи. Соедините меня с номером 555-3312, пожалуйста. Звонить своей девушке, чтобы сообщить, что задерживаешься на дежурстве, запрещено. Вам ли этого не знать? Авторы сценария Стивен Сигал и Скотт Майерс. Ясно, 10-4. Спасибо, что не помогли. Кладет микрофон. Режиссер Род Дэниел. Вышел, идет к соседней машине, споткнулся. Черт! Встает, идет дальше. Открывает дверцу, там парень с девушкой. Любовь. Девушка слегка раздета, прикрывается одеждой. Привет, полиция. Мне нужен ваш телефон. Простите за вторжение. Просто сделайте вид, что меня здесь нет. Я быстро. Шампанское за $100? Она этого стоит. Черт. Сел в машину, взял телефон. Автоответчик у вас есть? Автоответчик. Ненавижу автоответчики. Нет. У вас есть салфетка? Привет, Трейси. Да, это Дули. Слушай, я звоню, чтобы сообщить, что я немного задержусь. Что это? Из-за склона поднимается вертолет. Мне пора, дорогая. В открытой двери вертолета человек с пулеметом. Он обстреливает автомобиль мужчины, полицейского Дули, в которой тот только что сидел. Дули. Это не съемки фильма. Машина загорается. Вертолет улетает. Кажется, на меня кто-то разозлился. Обстрелянная машина взорвалась. Точно, кто-то на меня разозлился. Дули заходит в отделение полиции, идет по участку. Входит в кабинет начальника. Байерс, мне нужна машина. Можно тебя спросить? Потом, мне нужна машина, моя взорвалась. Сколько полицейских тратят свой выходной на то, чтобы найти приключения на свою задницу? Меня подставили. Сколько? Он у меня в руках. Родж, Лайман мой. Назови число. Сколько? Я хочу записать. Лайман получит 50 миллионов. Это крупная сделка, Родж, он мой. Майк, у тебя на Лаймана ничего нет. Все, что у тебя есть, это мокрый костюм, плохой характер и взорванная машина. Поэтому я и говорю тебе, мне нужна машина. Хорошо, тебе нужна машина, бери напарника, только так. Я не возьму напарника. Бери Дэвиса. Дэвис меня ненавидит. Хорошо, тогда Спенсер. Я ненавижу Спенсера. Ты знаешь состав, выбери кого-нибудь. Лайдекер, он хороший парень. Лайдекер мертв. Поэтому он мне и нравится, не будет меня задерживать. Родж, 50 миллионов, 50 миллионов и Лайман. 50 миллионов? Да. Слушай, умник, откуда ты знаешь, что они ждут груз? Высокоразвитое чутье полицейского. Закинув ноги в ботинках на стол, Дули чистит ботинки щеткой. У тебя оно тоже было, до того, как ты стал канцелярской крысой. Канцелярская крыса. Мне нравится канцелярская крыса. Можешь это сказать очень быстро 5 раз? Канцелярская крыса. Ты просто завидуешь, потому что я получил лейтенанта раньше тебя. Ты прав. Я весь позеленел от зависти, потому что я люблю проводить свое время здесь, прилипнув губами к заднице комиссара. Да пошел ты, Дули. Оба встали. Давай, Роджер, давай. Не вынуждай меня, Дули. Ударь меня. Байрон сбьет Дули по лицу. Ты сделал это? Ты меня ударил? Не могу поверить. Я получу машину? Ты возьмешь напарника? Нет. Тогда не получишь машину. Ладно, хорошо, мне не нужна твоя помощь. Я возьму Лаймана один. Дули выходит из кабинета. Едет на автомобиле. Паркуется. Выходит около здания. Бежит по наружной лестнице. Заходит в квартиру. Дорогая. Милая. Снимает кобуру, вешает ее на край корзины из цветного стекла с пальмой. Проходит в комнату. Трейс. Трейс, я знаю, что ты злишься, и у тебя есть на это полное право. Я знаю. Сегодняшний вечер должен был быть особенным. Вино, курица с чесноком, которую я так люблю, печеная картошка, горох. Хотя я и не люблю горох, я его съем. В комнату заходит девушка в сопровождении мужчины в деловом костюме. Привет. Привет. Привет. Это Чет, Майк. Чет? Да, Чет. Он мой коллега по работе. Он работает в Pan American. А, ты один из этих ребят-носильщиков? Не совсем, скорее, один из ребят-пилотов. А я думал, ты писатель. Дули идет к девушке и Чену. Тут только не встретишь. Он написал 3 бестселлера. Книги? Руководство по эксплуатации, инструкции. Чен отступает к двери. У меня утром рейс, я, пожалуй, пойду. Спасибо за кино, Чет. Не за что, поужинаем, когда я вернусь из Гонконга. Втроем. О, это будет незабываемый вечер. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дули наступает на Чена, выпроваживает его за дверь. Ты с ним встречаешься? Просто мы ходили в кино. Сделай одолжение. Майк. Сделай одолжение. Если хочешь ходить в кино, ходи туда с некрасивыми парнями с твоей дурацкой работы. У тебя дурацкая работа. Это верно. Я думал, мы подходим друг к другу. Почему ты не дождалась меня? Потому что если я буду жить по твоему графику, я рехнусь. Через месяц я заминирую городскую ратушу. Мне и так достаточно тяжело жить, зная, что твоя работа для тебя важнее, чем я. Я люблю тебя, Майк, но я не могу на тебя рассчитывать, поэтому я делаю то, что считаю нужным. Ешь горох, тебе полезно. Девушка снимает вечерний костюм. Я расследую крупное дело. Как всегда. Это Лайман. Я его напугал. Сегодня он пытался меня убить. Это именно то, что я хотела услышать. Мне теперь гораздо легче. Что я должен сказать? Я скажу все, что ты хочешь услышать. Не важно то, что ты скажешь. Важно то, что я знаю, что для тебя важнее не я. Очередная перестрелка, очередная партия наркоты и прочие дрянь. И мне либо нужно с этим смиряться, либо найти другой способ прожить свою жизнь. Ладно, послушай, если ты все это так ненавидишь, уезжай. Бери свои шмотки и уезжай. Это мой дом. Ты переехал ко мне. Верно, верно. А я-то думал, как я мог позволить себе такой красивый дом? Девушка обнимает Дули. Здесь все так со вкусом, очень красиво. Ты молодец. Ладно, забудь об этом. Я знаю, что в разговорах ты не силен. Да, в чем я силен? Ни в чем. Вот и врунья. Ложатся. А ты хвостун. Хвостун? Звонит телефон, Дули соскакивает, подходит к телефону. Алло, Дули. Достал адрес Фредди? Нет, дай его. Дули взял бумагу и ручку, записывает. Девушка встает, убирает тарелку со столика. Нет, никаких копов, я не хочу его спугнуть. Поздний вечер, Дули в машине играет в электронную игру. О, промахнулся. Подъезжает машина. Еще разок. Из нее выходит доставщик пиццы, подходит к Дули. Привет, Кепасо. Где ты был? Ночной кошмар. Почему ты не дома со своей старухой? А ты? Я доставляю тебе пиццу. С сыром и грибами? Как обычно. Держи. 7, да? Да. А салфетку? А чаевые? Доставщик уходит. Дули пробует кусок пиццы. Холодная. Достает зажигалку, греет пиццу на зажигалке. Нужно поставить в машину микроволновку. Мимо проезжает машина доставщика пиццы, Дули ему вслед. Ты проехал на знак «Стоп». Рассвело. Дули сидит в своей машине с открытым верхом. Рядом паркуется другой автомобиль. Из него выходит темнокожий мужчина. Дули берется за руль. Доброе утро. Едет к нему, мужчина убегает. Дули едет за ним. Мужчина перепрыгивает через маленький заборчик. Дули заезжает на тротуар. Сбивает и роняет забор из сетки. Мужчина падает вместе с забором, соскакивает, бежит в другую сторону. Дули за ним. Эй, Фредди, старина! Дули догнал мужчину, схватил его за руку, пристегивает наручниками к машине. Не может? А ты думал, я умер, не ожидал меня увидеть. Ты меня подставил. Я ничего не сделал. Тогда почему ты убегаешь? Мне нужно тренироваться. Дули едет на машине. Тренироваться. Фредди бежит за машиной. Я помогу тебе, Фредди. Знаешь, никогда не понимал, что люди находят в беге трусцой. Дули, какого черта ты делаешь? Если не бегаешь, что теряешь преимущество аэробики. Подними правую руку. Спасибо. Давай, Фредди. Перестань, Дули, что ты делаешь? Имена, Фредди, мне нужны имена. Фредди перепрыгивает через урны, коробки и кучи мусора. Он прекрасный бегун. Давай, приятель, давай. Нет, нет, нет. Давай, прыгай, чтобы быть лучшим, нужно бежать. Господи, Дули. Давай, приятель, поднимайся. Ладно, это были торговцы. Торговцы? Осторожно, стол. Ты ведь не хочешь разозлить телефонную компанию? Имена торговцев. Имена, Фредди. Я не знаю. Это был Лайман? Я не знаю, клянусь. Мне заплатил Бенни Мул. Это он подложил бомбу. Да? Господи, Дули, что ты делаешь? О, у тебя эти скользкие итальянские ботинки, да. Это плохо. Думаю, нам сюда. Вывеска «Въезд на шоссе». Дули, ты меня убьешь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Хорошо, хорошо, ты задержал большую партию кокаина. Я хочу знать, они собираются привезти еще гораздо больше, да, Фредди? Что? Скажи прямо, приятель, давай. Дули останавливается. Говори. Ладно, ладно. Фредди садится. У нас была встреча на складе. Пересечение 5-й Президио. Международные перевозки или что-то вроде того. Надеюсь, ты не врешь, приятель, потому что я не хочу терять целый день на обыск. Дули отстегивает наручники. Да ты всю свою жизнь будешь обыскивать этот склад. Да? Он огромный. Там можно спрятать все, что угодно. Лучше найди хорошую ячейку. Да-да, конечно. Я так и сделаю. А мне что делать? Не гони, гляди в оба. Дули уезжает. Около здания множество полицейских машин, проводится задержание. Говорит сержант Янг, полицейское управление Сан-Диего. Бросайте оружие, руки за голову, выходите из здания через главный вход. Полицейские с оружием держат здание на прицеле. Лает служебная собака, бежит женщина с ребенком, к ней подбегает полицейский, уводит. Бросайте оружие, руки за голову, выходите из здания через главный вход. Подъезжает Дулли, спрашивает. В чем дело? Все только началось. Мы накрыли их за покупкой наркотиков. Они бросились бежать. Одного мы поймали, двое в здании. Дулли проезжает, паркуется, окликает одного из полицейских. Привет, Бренниган. Выходит из машины. Бренниган, иди сюда, мне нужна одна услуга. Я занят, Дулли. Слушай, мне нужна одна из твоих овчарок. Они все на выезде. Всего на пару часов, мне очень нужна собака. У меня нет свободных инструкторов. Я сам справлюсь. Перестань, собаки не станут тебя слушать. Потому что они меня не знают. Тем лучше для них. Ты маньяк, они не доверяют маньякам. Маньяки их убивают. Слушай, Бренниган, прошу тебя, тут наклевывается крупная сделка. Я должен действовать немедленно, мне нужна собака. Думаешь, только у тебя проблемы? Я везу жену и детей в отпуск. Да плевать мне на твою жену и детей. У меня самолет через 3 часа. Самолет? Да, но я на него не попаду, потому что я должен сидеть здесь и ждать ударную группу. Вот что, если я сделаю так, что ты улетишь через 3 часа, ты дашь мне собаку? Ты уже в воздухе, ты полетишь, найди мне собаку. Ладно, посадишь меня на самолет и можешь жениться на этой чертовой собаке. Псих. Дулли подходит к лежащему задержанному, достает у него из кармана бумажник, смотрит содержимое. Что тут у нас? Чудесная сеточка, ты ее у мамы украл? Эй, будь вежливым, золотая карточка, у тебя был хороший год. Молодец. Дулли идет по улице. Заходит в салон проката автомобилей. Мы закрыты. А мне плевать, мне нужна машина. Возьмите кабриолет, 79.95 в день. Как это? На табличке написано 19.95. Таких больше нет. Как это нет? Там стоит штук 20. Они зарезервированы. Для кого? Не для вас. Ладно, тогда дайте, что есть. 79.95. Ладно, хорошо. Без НДС и бензина. Ничего, посчитайте все вместе, мне все равно. И страховку. Мне нужна страховка. Страховка? Да, по полной программе. На случай аварии, угона, наводнения, пожара. Медицинскую. А на случай землетрясения можете застраховать? Продавец встал за компьютер, оформляет. Полное страхование жизни. 267.90. Округлите до 300. Я плачу золотой карточкой. Да, сэр. Выходит, смотрят на красный кабриолет. Какая красивая машина. Да, сэр, превосходная. А я первоклассный парень. Я занесу вас в список самых лучших клиентов, сэр. Дулли садится за руль. Отлично. Более того, я дам вам золотой ключ. Это очень мило. Это значит, что вы можете заказывать любую машину по телефону и получите билеты в мир моря. Хорошо. Было очень приятно иметь с вами дело. Карта вам не нужна? Дулли несется к зданию, в котором сидят преступники. Пробивает стену здания. Вместе с машиной оказывается внутри. Направляет пистолет на преступников. Все на пол, быстро! Преступники ложатся. Дулли отряхает костюм. Продавец рвет и выбрасывает карту. Разворачивается, уходит. Кренниган смотрит. Из дыры в стене вылазит Дулли с пистолетом. Коллеги, забирайте. Дулли и Кренниган идут по собачьему питомнику мимо сидящих в клетках собак. Хочешь этого? Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Я 100 раз видел, как вы работаете. Для этого не нужно быть выпускником Гарварда. Конечно. Где этот пес? В Мексике? Его не взяли. А что с ним не так? Я не говорю, что с ним что-то не так. Говори, Бренниган. Просто у него характер со странностями. Тебе это должно быть знакомо. Постой-ка, надеюсь, он не умственно отсталый? Дулли, этот пес видел больше, чем мы с тобой вместе взятые. Может, даже слишком много. У него небольшой стресс. Что ты хочешь этим сказать? Ничего, просто он иногда ведет себя странно. Странно? Табличка «Внимание, вход запрещен». Почему он здесь один? Он не очень уживчивый. Надень вот это. Защитный костюм. Это еще что такое? Здесь тебе не показ моделей. Мне это ни к чему, Бренниган. Правила. Все это надевают. Давай. Мы только зря время теряем. Пусть понюхает меня пару раз. Я дам ему какой-нибудь лакомство, и мы пойдем отсюда. Дулли надевает защитный костюм. Позволь тебя спросить. Ты что-нибудь знаешь о животных? А чего там знать-то? У тебя когда-нибудь был питомец? У меня было полно питомцев. Каких? Ну, питомцы. Какие? Рыбки. У меня были рыбки. Рыбки. Ну ладно. Это тоже питомцы. Они настоящие друзья. Это самые дикие животные, которых я видел в своей жизни. Готов? Сиамские боевые рыбы. Пошли. Проходят за решетку. Я чувствую себя надувной игрушкой. Ладно, ладно. Надевай шлем. Стоят у клетки с табличкой Джерри Ли. Джерри Ли? Убийца. Что это? Я что, должен буду защищаться от него? Скажи-ка, Брейниган, а почему это все должны надевать эти костюмы, а ты нет? Потому что я туда не пойду. Дули зашел в клетку, Брейниган закрыл дверь. Дули осматривает конуру, клетку, никого нет. Где он? Там, внутри. Надеюсь, это не карликовая собачка. Джерри Ли, к тебе пришли, выходи встречать. Иди сюда, Джерри Ли, к тебе гости. Встречай, Джерри Ли, выходи. Высовывается морда рыжеватой собаки. Дули снимает шлем. Смотрит на пса, пес лениво смотрит на Дули. Ты уверен, что этот пес умеет находить наркотики? Да. Не знаю, Брейниган, по-моему, он сам под кайфом. Дай ему команду, он тебе покажет. Ну да, конечно. Эй, песик. Фас. Пес прыгает на Дули, сбивает его с ног, стоит сверху, Дули лежит. Я хромаю. Он немного сумасшедший, спросони. Открытая пасть пса перед лицом Дули. Я понял, что теперь делать. Брейниган заталкивает в клетку чашку с едой. Завтрак. Отличная идея. Пес убегает, ест, вот Дули встает. Вот он, полиции. Ему стоит понюхать ветер, он приведет тебя к тайнику в центре Тихуаны. Слушай, буду с тобой откровенен. У меня плохое чувство насчет этого пса. Других нет? Нет, у тебя здесь много собак. Почему я не могу взять одну из них? Довольствуйся тем, что есть. Заботься о нем как следует. За собаку можешь не волноваться. Как он может есть чили? Вкусы у всех разные. Мне теперь весь день в этом ходить? Брось, я за рулем, я не могу вести машину в этой робе. Оставь ее на выходе. Пошли, Джерри Ли. Пес Джерри Ли доел? Пошли, идем. Идет за Дули. Дули выходит из здания, Брейниган ему вслед. Дули? Да? Желаю удачи. Дули подходит к своей открытой машине без верха, бросает в нее вещи, Джерри Ли остается сидеть на крыльце. Дули смотрит на сидящего Джерри Ли. Ладно, поехали. Джерри Ли сидит. Поехали, в машину, быстро. Джерри Ли сидит, высунув язык. Дули открывает дверь машины. Джерри Ли сразу подбегает, запрыгивает на переднее сиденье. Так, садись назад. Прыгай на заднее сиденье, сейчас же. Ну? Я все равно выиграю. Дули подходит к Джерри Ли, пытается взять его на руки. Дули одергивает руки. Хорошо, ладно. Дули садится за руль. Едут. Лучше делай то, что я тебе говорю. Не то я надеру тебе задницу. Брейниган подложил мне свинью, я это чувствую. Заезжает на большой склад. На складе работают люди, стоят коробки, погрузчик. Дули выходит из машины. Слушайте. Надевает пиджак. Полицейское управление Сан-Диего, отдел по борьбе с наркотиками. Всем оставаться на своих местах. Стой, стойте на месте. Подошел к погрузчику. Полицейское управление Сан-Диего, отдел по борьбе с наркотиками. Поднимите меня. Показал удостоверение, встал на платформу, водитель поднимает Дули. Все рабочие стоят, смотрят. Полицейское управление Сан-Диего, отдел по борьбе с наркотиками. На этом складе есть наркотики, я это знаю. И вы это знаете. Этот пес найдет их. Джерри Ли сидит в машине. Если только вы не сэкономите мое время и сами не скажете, где они. Нет? Хорошо, как хотите. Опустите меня. Платформа погрузчика опускается. Ладно. Теперь прошу вашего внимания. Это прекрасно выдрессированная, очень злая полицейская собака. Она обучена атаковать каждого, кто препятствует выполнению задания. Дули подходит к машине, в которой сидит Джерри Ли. Джерри Ли, выходи. Джерри Ли сидит. Джерри Ли, иди сюда. Вздохнув, Дулли открывает дверь машины, Джерри Ли лениво выходит. Садится. Ладно, давай, ищи. Нюхай, нюхай. Джерри Ли ложится. Дулли подходит к куче мешков, сам показывает, как надо нюхать. Поворачивается к собаке, шепчет. Да ищи же эту чертову наркоту. Джерри Ли соскакивает, бежит. Это что, команда? Оставайтесь на местах. Дулли бежит за Джерри Ли. На склад заезжает автомобиль. Джерри Ли бежит по складу, за ним Дулли. Джерри Ли пробегает по штабелям коробок и ящиков, Дулли лезет за ним. Джерри Ли и Дулли бегают по складу. Из автомобиля вышел пожилой мужчина в строгом костюме. Говорит. Детектив Дулли. Лайма. Что это за шавка? Лучше не показывай моему псу свое невежество. Дулли достал салфетку, вытирает лоб. Со своими друзьями из высшего общества ты также разговариваешь, Лайман? Хорошая у тебя тачка. Черную машину трудно содержать в чистоте. Я не ожидал увидеть тебя сегодня. Все отлично складывается, и знаешь почему? Потому что теперь мне не придется гоняться за тобой по всему городу. Это проигрыватель? Заглядывает в машину. Дулли, что это во мне тебя так возбуждает? Не твоя внешность, твоя работа. Зная твою небрежность к соблюдению закона, я не надеюсь, что у тебя есть ордер на обыск. Его съел пес. Можешь залезть к нему под хвост и подождать часок-другой. Почему бы тебе не убраться отсюда, пока я не вызвал настоящих полицейских? А почему бы тебе не позвонить своему адвокату, Лайман? Дулли идет по складу. Собака сама подошла к этой двери. Это дает мне право открыть ее, и это подтвердит любой суд. Джерри Ли лает, оперевшись передними лапами на дверь. Дулли открывает дверь, за дверью курит мужчина. Это всего лишь косяк, старик. Один косяк. Лайман забирает сигару из рук Дулли. Ты отвезешь этого наркомана в тюрьму или казним его прямо на месте? Это еще не конец. Боюсь, что конец. Я получу постановление суда, и ты не сможешь подойти ко мне на 5 миль. Получай, что хочешь. Меня это не остановит. Джерри Ли, пошли. Дулли уходит, Джерри Ли стоит. Джерри Ли! Дулли делает гримасу, Джерри Ли перестает лаять, бежит за Дулли. Буэнос Ночес. Уходят, едут в машине, Джерри Ли на переднем сиденье. Один косяк, ты нашел один паршивый косяк, ты неудачник, тебе это известно? Мне нужен настоящий пес, вот что мне нужно. Я отдам тебя назад. Дулли паркуется у тротуара. Выходит из машины. Полицейский пес. Сиди здесь. Это работа для настоящего полицейского. Заходит в бар. В баре драка. Бармен у разгромленной стойки. Да, что тебе? Дулли. Мне? Все перестали драться, смотрят на Дулли. Дулли быстро показывает какое-то удостоверение. Я из санэпидемстанции. У вас тут хорошо. Мне нравится. Да, все в порядке. Здесь всегда так в это время. Похоже, я пришел вовремя. Знаешь, что я сделаю? Я угощу всех этих ребят выпивкой. Дай-ка мне что-нибудь, знаешь ли, диетического. Водки? Водки ребятам. Налей-ка им водки. Послеобеденная стопочка. Это мне нравится. О, у вас есть маринованные поросячьи ножки? Все смотрят на Дулли. Как поживаете, ребята? Хороший был день? Ну что, выпьем? Выпивают. Да. В жаркий день нет ничего лучше холодной диетической кока-колы. Налей-ка им еще по одной. Ребята, а вы могли бы мне помочь? Я ищу старого кореша. Мы раньше с ним играли в шашки. Мы были очень близки. Мы часто приходили сюда, когда вас тут еще не было. Один из посетителей не спеша подходит к бильярдному столу, берет бильярдный шар, ки. Вспоминал. Как же его звали? У него была смешная кличка, что-то вроде лягушонок, Кермит, нет, по-моему, Бенни, Бенни Мул. Почему ты спрашиваешь про Мула? Потому что он легавый. Говорит мужчина с бильярдным кием. Так и как ты, я обычно не промахиваюсь. Голову Дулли прижимают к столу. Ты совершил ошибку, здесь не лучшее место для легавых. Что ж, я могу зайти в другой раз. Да, Дулли, я мог бы пристрелить тебя. Но это было бы слишком просто и не принесло бы никакого удовольствия. Тебе придется помучиться. Ломает ки об стол рядом с головой Дулли. Это еще что такое? В дверях стоит Джерри Ли, Дулли. Это офицер Льюис. Управление Сан-Диего, К-9. Вы все арестованы. Постройтесь вдоль стены, руки за голову, ноги расставить. Мы сдаемся. Слушайте, я не шучу, говорю вам. Одна команда, и он порвет вам глотки. Постройтесь вдоль стены. Я дрожу от страха, вы, ребята. Назад, иди сюда. Мужчина бросает в Джерри Ли бильярдным шаром. Ты крутой парень. Джерри Ли ловит и разгрызает шар. Выпускает из пасти обломки. Мужчина замахивается на Джерри Ли палкой. Джерри Ли прыгает, вцепляется в руку. Рука в пасти Джерри Ли. Начинается суета. Один из посетителей бара хватает стул. Джерри Ли переключается с одного противника на другого. Противники боятся собаки, отступают. У одного из противников в руке нож. В стороне, не обращая внимания на происходящее, девушка красит ногти. Все противники Джерри Ли отступили, выстроились вдоль стены. Джерри Ли лает на одного из мужчин. Мужчина, тот самый, который взял бильярдный кий, в страхе прижимается к стене. Джерри Ли хватает его зубами между ног, держит. Дулли, сидя за столом, смотрит на происходящее. Мужчина ему: ты мог бы отозвать свою собаку? Извини, что? Можешь отозвать свою собаку? Не знаю, Бенни. Дулли отпивает из стакана. Это зависит от тебя. То нападение на тебя, это была просто работа. Кто ее заказал, Бенни? Я его никогда не видел. Не Юли, Бенни. Этот пес наелся вчерашнего дня. Я говорю правду. Я не знаю никаких имен, они мне не представлялись. А они ничего не упоминали о прибытии партии наркотиков? Об этом они ничего не говорили? Я ничего не знаю. Джерри Ли. Нет, подожди, я знаю. Ладно, они ждут поставку. Я забыл. Товар пойдет не на улицу, он пойдет к одному покупателю, я не знаю, кто он. Пора обедать. Нет, я знаю, хорошо, я знаю. Это парень по имени Гиллиам. Большая шишка, он прилетает завтра. Отель Дель Коронадо, он хочет затариться по-крупному, это все. Точно? Еще время от времени я угоняю машины. А до того, как я стал снайпером, я снимался в паре порнофильмов. Чего ты еще хочешь? Наверное, ты сам себе противен, Бенни. Джерри Ли отпускает мужчину, идет за Дулли. Все с облегчением спрыгивают с мебели, отходят от стены. Заходит полиция, Дулли им. Арестуйте этого парня за попытку убийства. Джерри Ли убегает вперед, Дулли подходит к машине. Джерри Ли перепрыгивает через дверь, запрыгивает на переднее сиденье. Ты молодец. Это было неплохо. Совсем неплохо. Но я хочу тебе напомнить, что главный здесь я, Майкл Дули, а не Джерри Ли. Никогда не выкидывай таких фокусов, не поговорив сначала со мной. Ты съехал с катушек, ты понимаешь? Ты потерял контроль. Тебя могли убить. Джерри Ли прячет морду за лапами. Ты был мне нужен здесь. А если бы они выбежали, ты бы мог задержать их здесь, ты понимаешь? Полезай назад. На заднее сиденье. Джерри Ли остается на месте. Дулли заводит машину, трогается. You от тебя воняет. Вся машина провоняла. Если мы собираемся проводить время вместе, то я должен немного тебя освежить. Не то Трейси выставит нас обоих. Она очень аккуратная, она тебе понравится. Долли выходит из магазина, достает из бумажного пакета флаконы. Итак, пора тебе присоединиться к цивилизованному миру. Так, это у нас сухой шампунь. То есть мы можем сделать все прямо на месте. Джерри Ли скалится. А это собачий дезодорант. Ваш пес весь день будет пахнуть сосновыми опилками и шампиньонами. Да? Давай, вылезай из машины. Будем мыться, вылезай. Я оказываю тебе услугу. От тебя несет дерьмом. Ты не соблюдаешь личную гигиену. Ты понимаешь это? Дулли брызгает в Джерри Ли дезодорантом. Иди сюда. Джерри Ли хватает зубами, разгрызает и выбрасывает флакончик. Эй, отдай. Ладно. Хочешь по-плохому? Будет тебе по-плохому. Автомойка. Машина движется по конвейеру. В машине сидит Джерри Ли. Дулли наблюдает со стороны. На машину льются струи воды. Движущиеся щетки протирают машину. Льется пена. Дулли смотрит, поочередно поднимает руки, чешет подмышками. Открытая машина с сидящим в ней Джерри Ли движется по автомойке под струями воды. Дулли улыбается, показывает пальцем на Джерри Ли, обращаясь к людям. Джерри Ли отряхивается. Дулли что-то говорит, соединив большой указательный палец. Машина выходит из автомойки. Сотрудники протирают машину тряпками. Дулли подходит к машине, говорит Джерри Ли. Хорошо выглядишь. Сотрудники вытирают Джерри Ли. Высушите его хорошенько, ребята. Отполируйте ему нос. Да, еще доллар за укладку. Идет? Ты хорошо пахнешь, хотя и не сосновыми опилками. Что ж, думаю, на этом завершим наш урок. Не стоит связываться с Майклом Дулли. Урок окончен. Джерри Ли зубами выдергивает автомобильную магнитолу. Бросает магнитолу на пол. Дулли открывает дверцу машины. Из машины ему на ботинки выливается вода. Ничего, это того стоило. Садится за руль. Трогается, уезжает с автомойки. Бассейн. В бассейне плавает Лайман. На стульях около бассейна сидят люди. Лайман. Не хочешь мне сказать, почему сегодня днем я разговаривал с мертвецом? Мы не могли знать, что его нет в машине. Да, потому что вы были в вертолете. Что это за ерунда? Вертолеты, автоматы. Кем вы себя воображаете? Морскими пехотинцами? Обращается к Фредди. А ты? Почему ты не пришел ко мне? Разве я не заботился о тебе? А ты отплатил мне тем, что прислал на склад легавых? Я ничего ему не говорил. Я не знаю, как он об этом узнал. Да вы что, я бы никогда вас не выдал. Я беспокоюсь. Этот Дулли сумасшедший. Лайман выходит из бассейна. Да, сумасшедший. Берет полотенце. Вот что я тебе скажу, Фредди. Ты бы не оказался в таком положении, если бы эти болваны выполнили свою работу. Хочешь знать, как убить человека? Я тебе скажу. Забудь обо всех современных штучках. Берешь пистолет. Лайман вытащил из полотенца пистолет. Находишь человека. Подходит к Фредди. Хватаешь его. Хватает его. Направляет дуло на Фредди. Вставляешь пистолет к его голове. И отправляешь его мозги в космическое пространство. Несколько раз нажимает на курок, пистолет брызгает водой. Неплохо, да? Это пистолет моего племянника, игрушечный. Сует руку под полу пиджака сидящего мужчины и берет у него другой пистолет. А вот настоящий. Стреляет во Фредди, Фредди падает. Дулли уже лишил меня одной партии. Одевается. Я не хочу, чтобы он добрался до второй. Он труп. Хватит, Дилан, хватит твердить, что он труп. На этот раз сделай все как следует. Я хочу покончить с этим копом. Убери его. Лайман уходит. Дом Дулли. Трейси сидит, читает. В дверях появляется Дулли, оборачивается, делает знак «не ходить», поворачивается к Трейси. Трейс. Дорогая. Трейси. Между ног у Дулли появляется Джерри Ли. Я опоздал. Мы пропустили балет. А ты знаешь, как я обожаю балет. Я его обожаю. Ты получила цветы? Я не знал. Да, ты мне должен $45. Оплата при доставке. Ты знаешь, что у тебя из штанов растет животное? Спасибо, дорогая. У меня тут пес. Что он здесь делает? Из-за него-то я и опоздал. Понимаешь, я мчался сюда, чтобы отвезти тебя в театр, и вдруг увидел его. Он сидел у витрины, такой одинокий, такой беспомощный. Я не мог не подобрать его, дорогая. Он тебе нравится? Джерри Ли подбежал, прижался к Трейси. Он очень милый. Правда милый, да? У него есть имя? Мы должны вместе придумать ему имя. Как насчет... Джерри. Джерри, хорошее имя, да? Джерри, отлично. Он умеет что-нибудь делать? Нет, у меня было мало времени, чтобы познакомиться с ним. Ты умеешь говорить? Молодец. Поцелуй меня. Джерри Ли лижет Трейси. Ты хороший песик. Ты просто прелесть. Подлиза. Этому-то я его научил. Это ерунда. Это самое простое. Я работаю над более сложными трюками, что-то типа карточных фокусов. Трейси, извини меня за балет. Обещаю, я свожу тебя туда в этом сезоне, когда буду посвободнее. Дулли и Трейси целуются, а Джерри Ли рычит. Он настоящий защитник. Джерри Ли лапой цепляет Дулли за волосы, оттаскивает его голову. Иди сюда. Иди на кухню. Иди на кухню, иди сюда. Пойдем, Джерри. Пойдем же. Ладно, иди с Дулли. Джерри Ли убегает за Дулли. Да-да, давай. Я дам тебе что-нибудь поесть, да. Дулли встает на четвереньки. А теперь давай кое-что уточним. Это моя женщина. Мы оба представители животного мира. Ты это знаешь, и я это знаю. И мы оба знаем, что это инстинкт. Так что если ты такой негодник и попробуешь сделать это еще раз, то окажешься на кладбище домашних животных. Помнишь? Фильм «Старый крикун». Помнишь, как в конце они его застрелили? Я не плакал. Пошли. Встает. Дорогая, мне кажется, ему нужно на улицу. Выпускает Джерри Ли на улицу. Чудесная ночка, наслаждайся видом. Закрывает дверь. Ночь, Трейси и Дулли в постели. Может, ему больно? Вряд ли, дорогая. Почему ему должно быть больно? Да заткните вы эту собаку, люди пытаются заснуть. Я разберусь. Дулли встает, бежит в трусах, открывает дверь, впускает Джерри Ли. Заходят на кухню. Пошли, Джерри. Ты голодный? Хочешь перекусить? Мы ведь оба умные ребята, ты это знаешь. Мне нравится это в собаке. И ей это нравится в собаке. И ты ей нравишься. Но любит она меня. Достает из холодильника мясо в упаковке. Всего пару часов, понимаешь? Вот, хочешь есть? На косточке 16 унций. Вкусно. Бросает на пол. Через пару часов оттает. Бежит в кровать. Ложится, гасит свет. Включает свет, снова бежит на кухню. Ты надо мной издеваешься, да? Ты надо мной издеваешься? Иди сюда. Иди, малыш. Дулли машет руками, ногами. Давай. Борется с Джерри Ли. Дулли на полу, Джерри Ли сверху. Поставил лапу на голову Дулли. Ладно. Подходит Трейси. Дули! Привет, дорогая. Что происходит? Мне показалось, что ему было немного одиноко. Он хотел поиграть. Я думаю, надо взять его с собой в спальню. Нет, нет, не стоит. Пойдем, хороший мальчик, пойдем. Ему здесь Джерри нравится. Убегает вслед за Трейси, наступив лапой между ног Дули. Молодец. Заходит в спальню. Прелесть. Трейси ложится, Джерри Ли сидит в дверях. Иди сюда, Дули. Дули щелкает Джерри Ли по уху, проходит, ложится, выключает свет. Укрываются одеялом с головой. Ой, ты меня укусила. Джерри Ли сидит. Тебе же нравится? Я не могу, не могу. Почему? Он на меня смотрит. Я чувствую его взгляд. Посмотри на него, он сидит и оценивает меня. Дули выглядывает из-под одеяла. Посмотри. Ты не на него должен произвести впечатление. Джерри Ли ложится на пол. Ползет по полу к кровати. Ползет под одеялом между Дули и Трейси. Голова Джерри Ли высовывается из-под одеяла между ними. Господи. Дули соскакивает. Утро. Будешь яичницу? Нет, спасибо, дорогая. Перекушу где-нибудь в городе. Мне пора. Пока. Целует Трейси. Спасибо за чудесную ночь. Мне было приятно, я серьезно. Я тоже. Доброе утро, в чем дело? Дули выпускает Джерри Ли из шкафа. Нравится? Хотел проверить, кто из нас умнее. Ты не умеешь проигрывать, вот и все. Ты должен усвоить одну вещь. Победа – это еще не все, а поражение – это ничто. Надел кобуру, пиджак идет к выходу. Дули? Да. Дули возвращается, подходит к Трейси. Да, мэм. Трейси показывает ему на шкаф. Дерьмо. Именно. Трейси уходит. Не могу поверить, что одно животное могло столько наделать. Дули и Джерри Ли снова едут в машине. Паркуется, выходит из машины, открывает багажник, достает из багажника ошейник. Эй, заметил что-нибудь новое, а? Конечно, заметил. Раньше я говорил, залезай в машину, вылезай из машины, залезай на заднее сиденье, сиди здесь. Команды отменяются. Надевает ошейник. И у нас есть вот что. Вот так. Привязывает поводок к зеркалу. Ты не хочешь слушать, а я не хочу говорить, понятно? Увидимся позже, малыш. В ресторане официант подходит к посетителю. Ваше шампанское, сэр. Я не заказывал шампанское. Это подарок, сэр. Отнесите его назад. Они сказали, мистер Гиллиан. Я сказал, проваливай, я не хочу шампанского. Рядом за столиком сидит Дули. Официант резко встряхивает и бросает ему на колени салфетку. Обед? Он дорогой? Да. Чай со льдом, пожалуйста. У нас есть минимум. Ладно, тогда принесите мне меню. Хорошо. Официант уходит. Неподалеку сидит девушка с собакой. Молодец. Какой хороший пес. Сидеть. Голос. Сидеть. Иди убери свой мячик. Собака берет зубами сумку с мячиком. Поцелуй меня. Дули. Это потрясающе. Как вы это делаете? Прежде всего, собаке нужно много любви. Здоровое питание. Чили. И упражнения, чтобы как можно быстрее установить лидера. Лидера? А что это такое? Вы должны показать ему, кто главный. Я это делал, поверьте. А как это делается? Нужно задавить их взглядом. Нужно смотреть ему прямо в глаза и заставить отвернуться первым. О, это я могу. Даже если это будет длиться не один час. Это я могу, и это все? А после этого упражнения надо сесть на него верхом. Простите? Сесть на него верхом. Сесть верхом? Да. Повезло песику, счастливый пес. В ресторан заходит Джерри Ли, за ним на поводке волочится зеркало. Дулли. Официант. Сэр, прошу прощения, у нас в отеле не разрешается держать собак. А как же она? А в чем дело? У нее есть собака? Нет, нету. Конечно, есть. А это что, по-вашему? Это дочь владельца отеля со своим псом. А это моя собака, поводырь. Вы слепой? Да. Дули достает и надевает темные очки. Вы слепым, когда зашли сюда? Да, разумеется. Мне очень жаль. Хотите, я прочитаю вам меню? Нет, я справлюсь. Дули шарит рукой в воздухе, берет у официанта меню. Спасибо. Официант уходит, Дули на ощупь кладет меню на стол, нашаривает рукой стакан с чаем. Это мой чай? Говорит Джерри Ли. Ты только что оторвал зеркало от моего классического мустанга 65-го года. Дули отпивает чай, ставит стакан на стол. Не могу в это поверить, просто не могу поверить. Джерри Ли встает на стол передними лапами, лакает чай. За соседним столиком улыбается девушка с собакой. Джерри Ли начинает пить через соломинку. Если ты не успокоишься, я вытащу свой пистолет и пристрелю тебя. Я лидер. Не заставляй меня садиться на тебя верхом. Джерри Ли резко убегает, Дули бежит за ним, держась за поводок с зеркалом. Джерри Ли, простите, я слепой. Собака-поводырь, я слепой, простите. Бегут по пляжу. Пляжу идет Гелиан, подходит к Лайману. Один из отдыхающих запускает бумеранг. Джерри Ли бросается в погоню за бумерангом. Дули бежит вслед за ним. Гелиан Лайману. Не понимаю, почему вы, калифорнийцы, так любите встречаться на улице? Если бы я хотел загореть, я бы поехал на Багамы. Я люблю Калифорнию, она была добра ко мне. Груз прибудет сегодня. Хорошо, но так было и в прошлый раз. Я лишился кокаина на 10 миллионов долларов. На этот раз до него никто не доберется. Если есть хоть малейшая угроза, я не люблю нервных партнеров. Так что лучше успокойся, а не то я продам товар кому-нибудь другому. Неподалеку Джерри Ли и Дули бегают за бумерангом. Угрожайте мне, мистер Лайман, я это и сам умею. Дули падает в воду. Дули ложится сверху на загорающую девушку. Поймите меня правильно. Целует. Мимо проходят Лайман и Гелиан. Нам нужно обсудить кое-какие детали. Ты должен выполнить свою часть контракта. Позаботься, чтобы все было вовремя. Я не собираюсь сидеть и ждать вечно. Простите, пожалуйста, вы не знаете, что здесь происходит, но вы только что спасли мне жизнь. Большое спасибо. Девушка ударила Дули между ног. Очень мило с вашей стороны. Дули с трудом встает, идет. К нему подходит Джерри Ли, бросает под ноги бумеранг. Иди сюда. Джерри Ли в машине, Дули выходит из магазина со стаканом и розовой коробкой, садится в машину. Чего ты хочешь? Уйди. Уйди. Уйди от меня. Чего тебе надо? Отстань от меня. Что? Здесь для тебя ничего нет. Это еда для полицейских. Открывает коробку, ест. Уйди, отстань от меня, это мое. Ты дашь мне поесть спокойно? А? Что? Что? Тебе это нельзя. Ладно, ладно, ладно, я с тобой поделюсь. Поделюсь я с тобой, поделюсь. Держи, я же сказал, что поделюсь. На, на, на. Дули отдает еду Джерри Ли. В соседней машине опускается тонированное стекло. Дули видит это. Ложись. Пригибаются, выстрел. В машине Дули разбивается лобовое стекло. Машина с тонированными стеклами уезжает. Дули трогается, гонится за ней. Сдает задом, разворачивается, сбивает стоящую коробку. съезжают с бордюра на тротуаре, едут по дороге, проезжают на красный. С заносом и скрипом покрышек входят в повороты. Морда Джерри Ли испачкана едой. У тебя такой вид, будто ты упал в сугроб. Съезжают на грунтовый проулок. Снова едут по дороге. Джерри Ли тянется носом к Дулли. Хочешь водить машину? Получи права. Едут по дороге, идущие то вниз, то вверх. На одном из холмов на большой скорости машины подскакивают. Некоторое время летят по воздуху. В воздухе крутятся колеса. Снова падают на шоссе и едут дальше. Дулли. Выезжают на дорогу со встречным движением, маневрируют. Машина с тонированными стеклами съезжает с дороги и пробивает деревянный забор. Разбивает деревянные ворота, въезжает в помещение, останавливается. Из машины выбегает мужчина, через находящуюся здесь же дверь забегает в здание. Следом подъезжает Дулли. Выскакивает из машины, пробежав по капоту, на ходу достает пистолет. Забегает в помещение, открыв заднюю дверцу, заглядывает в оставленную машину, оборачивается к Джерри Ли. Да. Джерри Ли бежит вглубь помещения, Дулли за ним. Что? Не забывай, у меня всего две ноги. Бегут по лестницам, поднимаются по этажам. Выбегают на крышу. Бегут. Джерри Ли перепрыгивает с крыши одного здания на другое. Дулли останавливается у края крыши. Джерри Ли лает, положив лапы на парапет. Посмотрев вниз, Дулли отходит назад от края крыши, чтобы разбежаться. Ладно. Иду, иду. Он меня с ума сведет. Иду, закрой пасть, иду. Я просто хочу разбежаться, прежде чем падать на тротуар. Замедленная съемка. Дулли разбегается, бежит к краю крыши. Подбежал к краю, прыжок. Джерри Ли прикрывает морду лапами. Хватается за парапет крыши другого дома, висит на руках. Джерри Ли снова смотрит, Дулли пытается подтянуться, залезть на крышу. О, Господи! Тише ты! Тебе обязательно было лаять? Ты меня скинул! Наверное, ты теперь думаешь, что ты крутой, если тебе это удалось. Дулли залазит на крышу, бегут дальше. Джерри Ли бежит впереди, подбегают к стоящему вплотную другому дому, крыша которого гораздо выше. Джерри Ли кладет лапы на вертикальную лестницу с перекладинами и лает. Подбегает Дулли. Ты уверен, что нам туда? Дулли залазит по лестнице. Джерри Ли остается внизу. Поднявшись, Дулли выглядывает на крышу, водя стволом пистолета в разные стороны. На крыше никого нет, Дулли вылазит на крышу. Держа в руках пистолет, подбегает к другому краю крыши, заглядывает, опускает пистолет. О, да. Он здесь. Да, сэр. Очень умный пес. Джерри Ли бегает внизу. Чего ты хочешь? Здесь никого нет. Здесь никого нет. Я прыгал на эту чертову крышу, а здесь никого нет. А ну смотри на меня, когда я на тебя ору. Когда я ору, ты должен слушать. Чего ты лаешь? Нет, я понял, ты не лаешь. Нет, нет, я знаю разницу между лаем и смехом. Ты смеешься? Это собачья шутка. О, как смешно. И сколько людей ты уже сюда заманил? О, это был отличный номер. Ты меня провел. Представляю, как ты сегодня будешь торжествовать на вечерней прогулке. Я провел старика Дулли. Прятавшийся за вывеской мужчина нападает на Дулли. Дерутся, борются. Дулли схватил мужчину рукой за лицо, продолжают бороться. Дулли наносит удар. Мужчина срывается с края крыши, падает, пробивает стеклянную крышу у строения внизу. Вместе с осколками стекла падает на землю. Джерри Ли смотрит вниз. Мужчина лежит на земле. Теперь этот парень точно имеет право хранить молчание. Что? Чего теперь? Хочешь медаль? А? Ладно, ладно. Ты его нашел. Молодец. Дулли уходит от края крыши, Джерри Ли смотрит вверх. Вернулись к машине с тонированными стеклами. Залезли внутрь. Дулли осматривает салон. Нашел бумагу, читает. Все ясно, Halstead Motors, поехали. Выходят из машины, садятся в свой кабриолет, пройдя по капоту. Дулли за руль, Джерри Ли на переднее пассажирское сиденье. Подъезжают к автосалону. Вид из автосалона, стоят автомобили. Внутри темно, силуэты людей, они смотрят в сторону подъезжающего автомобиля. Джерри Ли заходит через главный вход. В этой части салона светло, есть посетители. Встает светловолосая девушка в красном платье, Дулли ей. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в Halstead Motors. Детектив Дулли. А он? Со мной. Чем могу помочь? У меня тут счет на одну из ваших машин. И я хотел бы знать, есть ли она в наличии или ее продали. Я сейчас попрошу мисс Хьюитт узнать. Спасибо. Девушка берет у Дулли бумагу, уходит. Дулли и Джерри Ли идут по автосалону, подходят к автомобилям. Джерри Ли обнюхивает колесо одной из машин. Дулли. Эй, тебе нравится эта машина? Всего 100 тысяч баксов. Это 700 тысяч собачек долларов. Джерри Ли подходит к другой машине, красному кабриолету, нюхает колесо, запрыгивает в салон. Что ты делаешь? Ты что нашел? Что там? Ты что-то нашел? Подбегает сотрудник. Это спортивная машина, 70 тысяч долларов. Но у собаки есть свое мнение. Нет проблем, меня зовут Дон, менеджер по продажам. Майкл Дулли, приятно познакомиться. Чудесный пес. Знаешь, Дон, меня интересует эта машина. Мерседес 560 SL, больше сказать нечего. Нечего? Нечего, машина продает себя сама. Она говорит о стабильности, классе и семейных ценностях. Но я не женат, Дон. Будешь катать девчонок? Я хочу ее. Давайте-ка прокатимся. Без вопросов, я схожу с ключами. Хорошо, ладно, приятель. Давай отъедем отсюда, и ты сможешь это достать. Дулли садится за руль. В Дулли? Да. Я Джек Halstead, владелец. Я как раз хотел немного прокатиться на этой красавице. А у вас есть 70 тысяч долларов? Нет, но у меня есть кое-что получше. Новый Мерседес почти без пробега, использовался один раз в попытке убийства. Halstead достает бумагу. Тот. Сегодня в 4 утра эта машина была угнана со стоянки. Джек, это означает, что мы не договорились? Позвоните в управление и убедитесь сами, но только не с моего телефона и не с моей стоянки. Джек Холстед бросает бумагу Дулли, уходит. Дулли говорит Джерри Ли. Ладно, знаю. Я знаю, что машина грязная, я просто не хочу делать это сейчас. Я хочу взять их во время сделки. Мне нужен Лайман. Пошли, пошли. Выходят из машины. Едут. Дулли паркуется, говорит Джерри Ли. Посиди, приятель, я сейчас вернусь. Дулли выходит из машины. Подходит к цветочному лотку. Здравствуйте, вам помочь? Что тут? Из соседней машины выглядывает мордочка лохматой белой собачки. Джерри Ли смотрит на собачку. Облизывается. Дулли покупает цветы, оглядывается. Белая собачка смотрит на Джерри Ли, виляет пушистым хвостиком. Джерри Ли смотрит на собачку, выглядывая через разбитое лобовое стекло и положив лапы на капот. Дулли забирает цветы, идет к машине, говорит проходящему мимо мужчине. Привет. Подходит, говорит Джерри Ли. Эй, парень. А она ничего, да? Да, сэр, внешность и деньги. Обожаю, когда они бреют свои мордочки. А ты? Знаешь что? Такие, как она, обожают полицейских. Просто обожают. Ты можешь себе представить, что она может с тобой сделать? Жаль, что ты сейчас на дежурстве. Ей наверняка нужна целая ночь. У тебя 10 минут. Джерри Ли убегает, белая мордочка собачки скрывается в автомобиле, Джерри Ли запрыгивает к ней через окно. Держа в руках букет цветов, Дулли стоит у своего автомобиля, идет к машине с Джерри Ли и белой собачкой. Подошел, стоит, повернувшись спиной к окну машины. Оборачивается, заглядывает в окно. Подходит чернокожий мужчина в очках и в строгом костюме. Говорит Дулли: не облокачивайся на мою машину. Это твоя машина? Извини. И вообще, не стой рядом с моей машиной, стой рядом со своей. Это хорошая машина, а вот это действительно отличная машина. Где ты купил эти очки? Ты их в этом универмаге купил? Я тоже хочу такие. Знаешь, мне очень нужны солнечные очки. Что там происходит? Внутри? Какой-то огромный пес. Нет! Оба, наклонившись, смотрят в машину. Это твой пес? Практически нет. Слушай, давай мы как-нибудь это уладим. Я куплю тебе бак бензина или еще что-нибудь. Бак бензина? Да. За мою Арету? Она стоит $100. Давай 25 баксов и бак бензина, это разумно. За леди Ри я должен получить хотя бы чек, я бизнесмен, понимаешь? А я коп, понимаешь? Коп? Ты коп? Да. Ты меня разыгрываешь. Нет проблем. Эй, держи, это за твою крошку. Спасибо, офицер. Дулли отдает чернокожему мужчине цветы, мужчина уходит. Дулли стучит в окно машины. Джерри Ли, время вышло. Открывает дверь, из машины выбегает Джерри Ли. Бежит по дорожке, бежит по газону, бегает по траве. Дулли смотрит, Джерри Ли катается по земле. Стемнело, едут в кабриолете Дулли, Джерри Ли на переднем пассажирском сидении. Открываются ворота, кабриолет Дулли подъезжает к дому. Ладно, негодник, пошли. Идут в дом. Поднимаются по состоящей из двух пролетов лестнице, расположенной снаружи здания, подходят к двери. Заходят. Трейси. Дулли идет по комнатам. Трейс. Джерри Ли тоже бегает. Дорогая. Дорогая. Дулли снимает пиджак. Джерри Ли лает, подпрыгивает, вставая на задние лапы. Чего ты так суетишься? Ты должен быть расслабленным. Записи автоответчика. Кажется, я ошиблась номером. Да, ошиблась. Трейси, это Джек. Мы перенесли семинар на другое число. Он состоится 5-го, так что у тебя будет больше времени подготовиться. Дулли заглядывает в холодильник. Я звоню Майклу Дулли. Это уже третий звонок. Говорит Стэн Гамбо из налогового управления. Да, Стэн, конечно. Перезвони мне. Как же, держи карман шире. Дулли пьет из стакана. Дулли, слушай внимательно. Я сейчас с одними людьми. Они пришли в дом. Дулли, ты должен делать то, что они скажут. Пожалуйста, Дулли. Дулли подходит к автоответчику. Трейси, ты очень умная. Она хорошо себя ведет. Ты тоже должен быть умным, если хочешь снова ее увидеть. Тот груз, который ты выслеживаешь, забудь о нем. Оставайся сегодня дома, никуда не выходи. Сделай, о чем тебя просят, и завтра будешь завтракать со своей девчонкой. Дулли смотрит на Джерри Ли. Вместе с Джерри Ли едет на своем автомобиле с открытым верхом. Останавливается на парковке, выходит, говорит парковщику. Вымой и отполируй. Джерри Ли выпрыгивает из машины, идет за Дулли. В здании. К входным дверям идет мужчина в строгом костюме, открывая дверь, приветствует Дулли. Здравствуйте. Дулли бьет ему по лицу, мужчина падает. Дулли и Джерри Ли заходят в здание, идут по коридору. Люди в костюмах оборачиваются, говорят Дулли. Простите, вход по приглашению. Вызови полицию. Дулли и Джерри Ли заходят в зал. Вызови полицию. В зале накрыт большой стол, за столом сидят люди. Простите, что мы опоздали. Сидящие замолкают, оборачиваются. Кен! Обращается к Лайману. Неплохой у тебя дом. Я тоже такой хочу. Жалко, Трейси не смогла прийти. Она вдруг куда-то пропала. Но на приглашении написано «приводите друга». Вот я и привел Джерри Ли пообщаться с гостями. Джерри Ли ходит по столу, ест из тарелок. Мне придется попросить вас уйти. Брось, Кен, я ведь только пришел. Пожалуйста, проводите этого человека к выходу. Стоять! Дулли достает пистолет. В вас я стрелять не стану. Вы хорошие ребята. А вот он плохой. Кен, я, пожалуй, сяду. Ты неважно выглядишь. Лайман. Думаю, вам лучше делать, как он говорит. Нет, Кен, только тебе. Не нам, а тебе. Этот несчастный человек явно расстроен. Расстроен? По-вашему, я расстроен? Я не расстроен. Я люблю развлекаться. Я обожаю вечеринки, Кен. Дулли пробует вино, выплевывает. Ну, как жратва? Паршивое вино. А это хрусталь? Роняет бокал. Что-то он не звенит. По-моему, это не хрусталь. Я разочаровался в этом человеке. Я думал, что для убийцы, похитителя людей, наркоторговца, у него должен быть вкус получше. А где же пиво? И свет здесь паршивый. Стреляет в лампу. Вот так-то лучше. Более интимно. Задает настроение. Что это, Кен? Это ледяная скульптура? Ее кто-нибудь выиграл? Вещевой лотереи? Или ты делаешь такие штуки между похищениями? Продажи наркотиков и убийствами. Ты сам ее сделал, Кен? Кто это, Кен? Стреляет в скульптуру, скульптура рассыпается. Это Зевс, ненавижу мифы. Мистер Халстед, не ожидал вас здесь встретить. Не напрягайтесь, расслабьтесь. Знаете, большинство из вас на вид такие милые люди. Меня удивляет, что вы общаетесь с этим подонком. С подонком, который похитил мою девушку. Лайман. Ты делаешь ужасную ошибку. По-твоему, это 9-миллиметровая ошибка? Заходит полиция. Опустите пистолет, мистер, бросайте его. Ты скажешь, что это ошибка, когда я спущу курок и вышибу тебе мозги. Где она? Дулли, опусти пистолет. Дай сюда пистолет. Дулли задерживают. Жаль, что вы так рано уходите. Вы действительно душа компании. Тебе конец, Лайман. Возможно, в следующий раз вы захватите подружку. Тебе конец. Дулли уводит. Этот человек ненормальный. Он себя не контролирует. Можешь арестовать меня, Лайман, но я все равно тебя достану. Через 24 часа меня выпустят, и тогда им придется отскребать тебя от асфальта. Тебе конец, приятель, тебе конец. Я засажу тебя и навсегда. И убери эту чертову собаку со стола. Джерри Ли убегает. В полицейской машине. Выпустите меня из этой клетки. Дулли и Джерри Ли сзади за решеткой. Машина останавливается, начальник Дулли выходит из машины. Дулли кричит ему вслед. Байерс! Байерс! Байерс! Родж, Родж, освободи меня. Ты потерял контроль. Нет, я пытался убедить Лаймана в том, что я сумасшедший. У меня для тебя новость, ты сумасшедший. Лайман похитил Трейси, чтобы отвлечь меня от того груза, о котором я тебе говорил. Разве я стал бы врать тебе, Роджер? Конечно, стал бы, ты всегда врешь. Сейчас нет, я говорю правду. У меня есть кассета из автоответчика, которая это доказывает. Поставь себя на место Лаймана. Если он будет думать, что ближайшие 24 часа я буду за решеткой, что он сделает? Ты мне скажи. Он провернет эту сделку с наркотой до моего освобождения. Вот что он сделает. Сделка состоится сегодня. Освободи меня. Я не хочу об этом слышать, Дулли. Ты втянул в это дело Трейси. С этого момента мы будем действовать скоординированно. То есть все вместе. Ты, я и все управление. Поехали. Байерсон садится в машину, едут. По ночному шоссе. О, боже. Что это такое? Кто испортил воздух, а? Как ты можешь делать это в закрытой машине? Это он сегодня не ел. Я открываю окно. Ему надо на улицу, выпустите его. Притормози, ты можешь остановить машину? Сейчас, сейчас. Надо немного проветрить. Останавливаются. Извините, а мне здесь прикажете сидеть? Открывают заднюю дверь, Джерели убегает. Байерсон сидит на переднем сидении, говорит: если подставишь меня, обещаю, ты лишишься значка, ты отправишься в тюрьму. С каждой минутой возрастает шанс, что Трейси пострадает. Мне плевать, я больше не могу с тобой спорить, ты неуправляемый. Да не терял я контроль, это была хорошо спланированная... Долго еще этот пес будет отливать? Я не знаю. Байерсон выходит из машины, говорит Дули: иди найди этого пса. Открывает заднюю дверь, Дули выходит. Минуту назад он был здесь, я не знаю, куда он побежал. И куда же он побежал? Джерри Ли, хватит, поехали! Джерри Ли пробегает за спинами стоящих. Подбегает к Дулли. Только этого не хватало, ждать посреди ночи какую-то дворнягу. Подбегает к Дулли. Задержи их. Джерри Ли лает на полицейских. Что это такое? Он злится, ты натравил его на нас. Полезай на заднее сиденье. Это неправильный подход. Он очень обидчивый, когда речь заходит о заднем сиденье. Ты и так уже вляпался по уши, отзови его. Если уж он вбил себе что-нибудь в голову, я бессилен. Черт возьми, Дулли, с меня хватит. У меня нет времени. Если груз придет сегодня, Трейси умрет. Дулли садится за руль. Джерри Ли, пошли. Дулли уезжает, полицейские остаются на шоссе. Дулли, ты чокнутый? Дулли сидит в машине, играет в электронную игру, говорит Джерри Ли. В общем, суть игры вот в чем. Появляется парень, он выходит на открытое место, я стреляю и промахиваюсь. Я проиграл отлично. Когда выигрываешь, раздаются аплодисменты. Надеюсь, что это так. Я еще ни разу не выигрывал. Они скоро объявятся. Если мы найдем их, мы найдем ее. Я знаю, что это рискованное предприятие, но это наш единственный шанс. Верно? Я познакомился с ней на пляже в Лахойе 4 года назад. Я сидел с биноклем в общественном туалете. Я пас ребят, которые продавали на пляже траву. В тот день было жарко. В этом туалете пахло... Ну, в общем, как от тебя. Так вот, я обозреваю пляж, и вдруг... Бам! И вижу эту богиню. Я забываю о ребятах, я на них больше не смотрю, я смотрю на нее. Она читает, она прерывается, кладет книгу, залезает в карман, вытаскивает гигиеническую помаду и подносит ее к губам. Я схожу с ума, понимаешь? Я знаю, это всего лишь помада, но это самая эротичная вещь, которую я видел в своей жизни. И вдруг мне становится как-то неловко, будто я вторгаюсь в ее личную жизнь. Я чувствую себя гадким, что странно, потому что обычно мне нравится это чувство. В общем, я встаю, иду к ней, выхожу из сортира, потею как черт, к подошве прилипла туалетная бумага, в общем, вид еще тот. Я подхожу к ней, смотрю на нее сверху вниз. Она поднимает глаза, опускает очки и говорит: «Я читаю «Путешествие на край ночи» Солейна на французском языке. Ты читал?» Она спрашивает, читал ли я. То есть она на полном серьезе предположила, что я вполне обычный человек, понимаешь? А не какой-то паршивый коп. Читал ли я? Конечно, ничего я не читал. Но знаешь... Она так смотрела на меня, боже, я сразу полюбил ее за это. Полюбил. В чем дело? Подъезжает легковой автомобиль. Привет. Из автомобиля выходит Холстед. Холстед. Проклятие. Ты слишком рано ушел с вечеринки, приятель. Пересаживается за руль автовоза, трогается. Среди других автомобилей на автовозе стоит красная машина, которую смотрел Дулли в автосалоне. Есть красный Мерседес. Это наш шанс. Поехали, старик. Дулли включает фары, проблесковые маячки, сирену, трогается, едет за автовозом. Берет микрофон, говорит через громкоговоритель. Холстед, остановись на обочине. Давай, Холстед, вечеринка. Холстед стреляет в полицейский автомобиль, в котором едет Дули и Джерри Ли. В автомобиле разбиваются стекла. Полицейскую машину заносит, Дули останавливается. Джерри Ли выпрыгивает из окна, бежит за автовозом. Следом бежит Дули. Достает пистолет, целится в автовоз, опускает пистолет. Джерри Ли продолжает бежать за автовозом. Холстед смотрит в зеркало заднего вида, видит бегущего Джерри Ли. Замедленная съемка. Джерри Ли большими прыжками бежит за автовозом. Холстед смотрит в зеркало заднего вида, больше не видит собаку. Джерри Ли запрыгивает в окно кабины автовоза. Автовоз резко тормозит. Дули. Чтоб меня. Мужчина стоит около автомобиля. Другой мужчина, которому Дули ударил по лицу, с заклеенным пластырем носом курит, подходит к Лайману. Говорит. Я должен был убить его. Ты должен был нагнуться. Я мог убрать его прямо здесь. И все, конец истории. Дули твой. Девчонка тоже, это мой подарок. Сделаешь с ними все, что тебе заблагорассудится, но сейчас ты нужен мне здесь. Сконцентрируйся. Сосредоточься на деле. Холстед опаздывает. Всего на пару минут. Холстед никогда не опаздывает. Скалли, налей мне бренди. Нет, я сам налью. Мужчина с заклеенным носом идет к легковому автомобилю, открывает дверь, садится. В автомобиле сидит Трейси. Как дела, милочка? Как же мне не терпится познакомиться с твоим дружком. Я даже мог бы внести за него залог. Видишь ли, у меня есть для него подарок. Колумбийский галстук. Ты знаешь, что это? Разрезаешь горло, засовываешь руку, хватаешь язык и выдергиваешь его наружу, чтобы он висел как галстук. А потом мы с тобой повеселимся, крошка. Трейси оборачивается к мужчине. Почему бы и нет? Иди сюда. Иди ко мне. Трейси бьет мужчину головой в нос. Мужчина хватается за нос. Хватает Трейси за волосы. Подъезжает автовоз. Лайман. Наконец-то. Мужчина отпускает Трейси. Выходит. Еще увидимся. Автовоз подъезжает. Лайман прохаживается. Автовоз останавливается, из кабины с электронной игрой в руке выходит Дули. Лайман. Ты опоздал. Да, застрял в пробке. Плохая идея. Я нажму на кнопку, и весь кокаин взлетит. Мужчина с перевязанным носом опускает пистолет. 20 фунтов взрывчатки. Одно движение, и мы оторвемся от земли. В Сан-Диего идет снег. Слушай, Лайман, у меня есть то, что нужно тебе, а у тебя то, что нужно мне. Мне плевать на тебя, плевать на твои наркотики. Отпусти девушку, и мы уедем. Дули держит в руке электронную игру. Лайман. Скалли, приведи девушку. Один из мужчин ведет Трейси. Дули. Все будет хорошо. Сейчас мы уедем. Лайман достает пистолет, хватает Трейси. Знаешь, а мне кажется, что ты блефуешь. Думаю, что лучше попросить Дилана разрубить тебя надвое. Давай. Давай. Вот летит твой вертолет. Твои 50 миллионов. Я не стал бы терять их из-за тупого полицейского и его подружки. Вертолет приземляется. Ну так как, Лайман? От вертолета идет человек с чемоданом. Лайман. Развяжи ее. Трейси развязывают руки. Дули держит в руке электронную игру. Ты покойник, Дули. Я найду тебя, а потом я тебя убью. Лайман толкает Трейси к Дули. Дули. Не беги. Трейси идет к Дули. От приземлившегося вертолета идут люди. Лайман убирает пистолет. Электронная игра в руке Дули. Дулли начинают стрелять, Лаймон смотрит, Джерри прыгает на стреляющих. Лаймон убегает, прилетевшие люди бегут к вертолету. Джерри вцепился в руку мужчины с заклеенным носом. Дулли целится, кричит. Джерри, назад! Джерри, назад! В землю перед Дулли ударяют пули. Он падает, снова соскакивает, стреляет в грудь мужчине с заклеенным носом. Мужчина падает. Дулли бежит за Лаймоном. Далеко обогнав Дулли, за Лаймоном бежит Джерри Ли. Замедленная съемка. Лаймон оборачивается, стреляет в Джерри Ли. Джерри Ли падает. Лаймон снова убегает, бежит к вертолету. Дулли подбегает к лежащему Джерри Ли, наклоняется над ним, поднимает пистолет и без перерыва стреляет в бегущего Лаймона. Нет! Лаймон падает. Вертолет улетает, к лежащему Джерри Ли подбегает Трейси. Господи. Дулли снимает пиджак. Надо унести его отсюда. Накрой его. Накрывают Джерри Ли пиджаком. Вот так, мальчик. Все в порядке, старина. Давай. Осторожно. Все хорошо. Не волнуйся. Поднимают Джерри Ли, несут. Едут на автомобиле. Останавливаются. Трейси выходит из-за руля. Открывает заднюю дверь. С заднего сиденья с Джерри Ли на руках выходит Дулли. Заходит в госпиталь. Огнестрельное ранение. Где реанимация? Извините, сэр, но это собака. Да, собака, и она ранена. Это больница? Я офицер полиции. Сюда нельзя приносить собак. Он истекает кровью. Мы не лечим животных. И у меня нет времени спорить. Просто покажите мне, где врачи. Сэр, если вы не уйдете, мне придется вызвать... Я не уйду. Мне очень жаль вашего пса, но... Я хочу увидеть одного из ваших врачей. Ни один из наших врачей не может вам помочь. Простите, вы врач? Подождите в приемной. Простите, сэр, вы врач? Что такое, черт возьми? Он говорит, что он из полиции. Я сказала, что сюда нельзя приносить собак. Он не в своем уме. У меня чрезвычайная ситуация. В чем ваша проблема? У меня нет проблем. Речь идет о нем. У него огнестрельное ранение груди. Послушайте, офицер, правила запрещают. Да мне плевать на ваши правила. Я его никуда не понесу. Или вы ему поможете, или он умрет. Не стоит так расстраиваться. Это всего лишь собака. Это не просто собака. Он полицейский, и не просто какой-то полицейский, а мой напарник. Вы смыслите в медицине? Знаете, как вынуть пулю? Дули кладет на стол пистолет. Я могу вынуть пулю. Мне нужна помощь. Везем его. Быстрее. Джерри Ли увозят на каталке. Дули говорит Трейси. Он поправится, с ним все будет в порядке. Он сильный. Я тебе рассказывал, что он сделал в баре. Я тебе рассказывал, он меня спас. Джерри спас меня. Это его работа. Его работа – прыгать на пули. Для этого он и существует. К-9. Ты знала? Прыгать на пули, чтобы спасать людей. Именно это он и сделал. Он встал между мной и Лаймоном. Трейси подходит к Дулли, обнимаются. И принял пулю на себя. Трейси сидит в кресле. Дулли ходит по приемной. Я охотился за Лаймоном 2 года. 2 года. Это того не стоило. Это того не стоило, понимаешь? Тебя могли убить. Тебя тоже, но мы живы. Ты хороший полицейский. Да-да, конечно. Я больше этого не вынесу. Сотрудники госпиталя катят по коридору каталку. На каталке лежит Джерри Ли. Каталку закатывают в палату. Дулли идет следом. Джерри Ли лежит на постели. Открывается дверь, в палату входит Дулли. Подходит к кровати, смотрит на Джерри Ли. Джерри Ли лежит неподвижно с закрытыми глазами. Джерри Ли. Дулли прикасается к Джерри Ли, Джерри Ли не двигается. Дулли наклоняется над собакой. Джерри. Слегка толкает Джерри Ли, Джерри Ли не шевелится. Джерри Ли, ты меня слышишь? Жаль, что ты меня сейчас не слышишь, потому что я хотел тебе кое-что сказать. Я знаю, что наши отношения не были гладкими, да? И я знаю, что мы не слишком ладили, как напарники. И похоже, что уже не поладим. У меня никогда не было собаки, и я не знаю, что с ними делать. Я знаю, что должен был почитать об этом. Нужно было найти книгу и почитать, что я должен делать. Но я точно знаю, что не должен был на тебя орать. Дулли отворачивается. Я много на тебя орал. Джерри Ли открывает глаза. Особенно, когда ты оторвал зеркало у моего мустанга. Помнишь? Дулли оборачивается, Джерри Ли закрывает глаза. 55-го года, который я так люблю. Я люблю эту машину, но это ничего. Ничего, я знаю, что не должен был орать на тебя. И я знаю, что это не твоя вина. Возможно, это была частично моя вина. Ладно, ладно. Возможно, это была больше моя вина, чем твоя. Я раскаиваюсь и прошу прощения. Я запирал тебя на всю ночь в шкафу. Джерри Ли снова приоткрывает глаза. Я засунул тебя в мойку. И что еще? Я выгнал тебя из кровати, когда пытался заняться с Трейси любовью. Снова закрыл глаза. Это было очень жестоко. Теперь я это понимаю. Поехать в Вегас, старик, вот что нужно было сделать. Если бы ты сейчас был в форме, мы бы так и сделали. Поехали бы в Вегас на выходные, взяли бы пару девчонок, я бы взял Трейси. А ты бы мог взять ту пуделиху со стриженной мордочкой. Я ведь даже разрешал тебе спать с нами в ногах, но не между нами. Еще раз извини. Заходит врач. Вот вы где, я вас искал. Вход в палату для выздоравливающих запрещен. Да-да, я знаю, я просто... Палата для выздоравливающих? Да, палата для выздоравливающих. Вы имеете в виду, где пациенты... выздоравливают. Значит, пес? С ним все будет хорошо. Можно мне побыть с ним пару минут? Нет проблем. Врач выходит, Джерри Ли смотрит на Дулли, Дулли поворачивается к Джерри Ли. Ты придурок. Ты слушал все, что я говорил? Джерри Ли прикрывает морду лапами. Тогда можешь забыть все, что я сказал, потому что я думал, что говорю с мертвым псом. Дулли наклонился к Джерри Ли. Я бы никуда не взял с собой такого хитрого, лживого, подлого, блохастого пса. Уж тем более не в Вегас. Вегас? Забудь об этом. Помнишь собачку, пуделиху с бритой мордочкой, которая тебе так понравилась? Перебьешься. О, Господи. Ты не заслуживаешь моей дружбы. Джерри Ли лижет лицо Дулли. Как я рад, что ты жив. По шоссе едет открытый автомобиль Дулли. Дулли за рулем, рядом сидит Трейси, на заднем сидении Джерри Ли и Оретта, белая собачка со стриженной мордочкой. Трейси и Дулли разговаривают, Трейси улыбается. Дулли протягивает руку, гладит Оретту. Вид на ночной Лас-Вегас. Конец фильма. Тифлокомментарий к фильму подготовил и озвучил Алексей Викторов. Well, there's lots more to come from our season of films where the real stars are the animals. Lassie, Moondance Alexander and the wildlife documentary The Fox and the Child are all still to come and all showing in HD here on Showcase. Head to skymovies.com for more details. Loving machine, Giacomo Finale. Talk about hey now, hey now. Aiko, aiko, one day. Giacomo Fino, anane. Giacomo Finale. Giacomo Finale. Giacomo Finale. By the fire, my grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talk about hey now, hey now, Aiko, Aiko, one day. Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finale.